всепланетная борьба между светом и тьмою, идущая повсюду на просторах Земли. Напряженна эта борьба и в микрокосмах человеческих. Каждый отражает в себе общий мировой пожар. Она глубоко драматична. Это борьба двух начал в человеке между высшим и низшим «я». Астрал со всеми своими вековыми накоплениями восстает против света внутри и требует своего. Все тонкости искушения, прельщения и обольщения привлечены им. Все на его стороне, раздуваемое и усиливаемое вихрями низших слоев. Порождение стихий, порожденные их же Творцом человеком, встают перед ним во всей своей силе, преграждая, заслоняя и затмевая путь его к свету. Свободная воля его становится с ним лицом к лицу и совершает свой выбор, решающий судьбу человека. Вопрос же весь в том, побеждаем ли дух своими накоплениями, или же он победитель. На смене двух «юг» решение этого вопроса имеет необычайно значительные следствия, ибо решением этим определяется будущее решателя. Накопление прошлого, составляющее как бы сущность низшего «я» и сосредоточенное в астрале, приобретают явные, конкретные формы, привлекательные, зовущие, притягивающие сознание к себе, обволакивающие его собою и поглощающие его. Казалось бы, что привлекательного в наркомании, пьянстве, разврате, но наркоман тянется к шприцу, алкоголик – к бутылке, а сексуалист – к мыслям и действиям соответствующим. Облекаются эти притяжения к порокам в кажущуюся людям необычайную привлекательность. Поэтому называем явления эти прельщениями или обольщением. За внешнюю влекущую формою их – яд, колючки, страдания и власть темных и тьмы над сознанием. Надо очень понять, что тот, кто их породил, силу вложил в эти формы, что сильны они силою его, и силой его же их породившей могут они быть преодолены и уничтожены. Порождение стихий, не боюсь вас, не можете преградить путь мне предначертанный, говорит победитель, и безбоязненно, решительно и смело вступает с ними в борьбу. Он не отдает им своих чувств, своих мыслей, своего устремления. Он им смотрит бесстрашно в лицо и говорит: «Не спущусь». Следует знать, что темные, толпящиеся вокруг, намеренно и искусно раздувают все низшие чувства, отыскивая в защитной кольчуге хотя бы малейшую щель или прорыв. И много злобных глаз смотрит и злорадствует, если удается омрачить, потушить огни или вызвать к проявлению уснувшее или почти изжитое вожделение. Не будем превозноситься в гордости, что мы уже все преодолели. Лучше вспомним искушение святого Антония и поймем, что даже высокие духи не ограждены ни от обольщений тьмы, ни от суровой проверки или испытаний. Когда тени прошлых свершений возникают перед сознанием, следует помнить, что это они, вергавшие когда-то сознание в разорение и ущерб, снова хотят над ним, уже ныне свободным, утвердить свою власть и подчинить его снова себе. Когда дух отмежевывается от них и становится от них в стороне, когда он понимает, что это не он, а его прошлое, низшее «я», предъявляют ему свое право на господствование, тогда может он силы собрать и мощью восставшего духа идти против них, утверждая победу свою над порождениями стихий. Стихийные облики подчиняются огненной мысли, стихийные облики склоняются и отступают перед бесповоротным решением следовать только по пути света. Мы радуемся победе сужденного победителя, преодолевающего силу когда-то им вызванных в жизни порождений стихий. Победа над порождениями стихий на Земле, когда человек еще в теле, означает победу и служит ручательством победы над стражами порога, когда уже освобожденный от тела дух встречается с ними в надземном. Каждая сфера пространства имеет своих стражей. С одной стороны, это все то, что еще не преодолено в человеке и что мешает ему подниматься выше. С другой, это действительные стражи, охраняющие вход или доступ в те слои, куда дух еще не имеет права войти по качеству своих излучений. С порождениями стихий и чудищами порога человек может и должен бороться. Со стражами, поставленными иерархией, борьба невозможна, ибо они обличены властью свыше, то есть от иерархии. И борьбу с этими стражами надо понимать как борьбу с самим собою и освобождение себя от отрицательных наслоений прошлого. Развоплощенный дух явно чувствует силу этих стражей и беспрекословно подчиняется их указаниям или приказу. Тут уже никакое своеволие немыслимо.